Ты милостив, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог, наш Бог, благий, милостив, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Он любит каждый день новое творить. Он любит всех людей, но он любит и тебя. Он разрешает сделать все. Бог любит тебя. Наш Бог сладкий, милостивый, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Есть Бог, сотворивший тебя, похожим на себя. Да, у тебя есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать себя, он любит удивлять себя, он любит каждый день новое творить. Да, он любит всех людей, но он любит тебя. Он разрешает делать все, кроме тебя. Наш Бог, Батки, пусть это слышит весь дух.